знакомство с классическими японскими танка Минамото Сакамото. Песня о срединном пути согласно Махаяне. Этот мир земной, отраженное в зеркале марево теней. Есть, но не скажешь, что есть. Нет, но не скажешь, что нет. Смотрю, как набегают валы на скалистый берег. Огромного моря валы с грохотом катят камни. Набегом берег тесня. Расколются, раздробятся, рассыплются, падают пены.